бригадиры, всякие руководители, шефы, мастера и так далее. Только были они какие-то подтянутые, собранные, даже, не боюсь сказать этого слова, интеллигентные. Последним вошел начальник станции товарищ Палкин. Он запер дверь, поднялся на трибуну, торжественно водрузил на голову корону и сказал: «Собратья, вот и принц!» — отметил Бабекус. «Собратья!» — продолжал товарищ Палкин. «У нас мало времени. Диктаторские шпионы кружат вокруг, и скоро нам придется уходить отсюда, с этой планеты. Но перед этим мы должны завершить нашу операцию «Инсургент», соединить наши внешние эскадры с флотом адмирала Айраха и помочь восставшим колониям Приалкорья». «И про это они ж все знают», — проворчал Бабекус. «Диктаторский режим с каждым днем ужесточается. Тиски произвола сдавливают свободу в галактике. Но трон шатается, и наша задача — свалить его совсем». Он нажал кнопку на пульте и повернулся к карте станции. Мы с Бабекусом обомлели. Плоскость расчерченного белого поля карты вдруг потемнела, налилась чернотой, утонула, ушла в необъятную даль, бросив мрачный отсвет на лица сидевших в зале. Линии железных дорог расплылись в туманные полосы, и в центре карты словно повис чудовищный паук, телом которого оказалась станция, а лапами все прилегающие дороги. Огоньки, обозначавшие семафоры, разгорелись льдистым светом, и около них зажглись надписи «Алькор», «Ригель», «Вега», «Спика», «Бетальгейза», «Сириус», «Регул», «Альтаир», «Денеп» — чудесные космические слова. Они не оставляли никакого сомнения в том, что передо мной и перед Бабекусом, к несчастью, и находится карта повстанцев. Бабекус во мне обезумел. Он дергался, шипел, чесался, возился, огрызался на мои замечания и чуть не подвывал от нетерпения поскорее побежать и донести на повстанцев. Он сгорал в своей страсти, а я смутно допетривал до хитроумного замысла повстанцев. По карте двигались вереницы огней, обозначавших повстанческие и диктаторские эскадры, одни быстро, другие медленно, какие-то огни вообще висели неподвижно. Штаб повстанцев создавал план грядущего сражения и перемещал боевые силы, группировал, устанавливал векторы ударов и направления бросков, отмечал прикрытия и ловушки. А потом товарищ Палкин, он же принц и глава повстанцев, переключил космическую карту на нормальную. И я увидел, что огоньки, обозначавшие боевые единицы, превратились в символы составов и эшелонов на путях нашей станции и окружных дорогах. «Запомните эту расстановку сил, собратья», — сказал товарищ Палкин. «Ровно в 21:00 в стратосфере пройдет наша летающая тарелка и сфотографирует станцию сортировка. В это время здесь все должно быть так, как на нашей карте. Не перепутайте, маркиз Ким Гал, от этого зависит жизнь колоний и самих повстанцев». «Прошу прощения, принц», — поднял голову обходчик Тарасов. «Но в тот раз был в Матину пьян стрелочник на разъезде Горемыкина, и 108-й из Ташкент простоял в резерве, потому что флот контр-адмирала Вепре не вышел из укрытий возле Альдебарана. Ладно, маркиз, никто не сомневается в вашей преданности революции, и слава героям, все равно одержавшим победу в той битве. Смерть диктатору! Смерть диктатору!» — глухо и нестройно отзвались пришедшие. «Смерть повстанцам!» — внутри меня крикнул Бабекус, и я услышал, как в его уме переливаются, звенят цифры, звания и награды. «Теперь к Лубянкину, дружок», — велел мне Бабекус, словно я был его извозчиком, — «передам в центр, и сегодня ночью десант! Надо его остановить», — подумал я. И в моей башке вспыхнула картина мести Лехи Коробкина своему однокласснику Севке Меринову, который однажды втолкнул его в женский туалет.